Глава 9. Вернувшись домой, спать я так и не легла, и в качестве компенсации сварила себе крепчайшего турецкого кофе. От этого напитка казалось, будто я вибрирую всей оболочкой, и судороги уходят на 2 дюйма вглубь, и я знала, что во рту на весь день сохранится глубокий горьковатый привкус, но это было даже к лучшему. В Ист-Эк я отправилась первым же поездом в простом хлопковом платье насыщенного темно-синего цвета и устроилась у окна, чтобы смотреть, как мимо проносится мир. Высокие здания Манхэттена сменились жилыми домами пониже, мрамор и стекло уступили место кирпичу и дереву, и я чувствовала, как что-то во мне слегка расслабляется, будто чем больше я видела акварельно-голубого неба, тем становилось спокойнее. Чуточку суеверно я скрестила пальцы, пока поезд несся через Уиллетс-Пойнт в Куинсе, где оседал весь городской прах и шлак. Даже в такую рань мелкий светлый осадок взвивался над землей пернатой фурии, клубился в воздухе, словно некая тайна. Ветер вырезал в самых высоких и широких кучах замысловатые гребни, наводя на мысли о далеких пустынях, Сахаре или Атакаме. И на все это взирал противнейший и вульгарнейший щит с рекламой давно закрывшегося изготовителя очков, 2 гигантских глаза с жутким интересом следящие за всем, что происходило внизу. Среди шлака я различала людей, которые жили и работали в нем. Их лица и руки были серо-черными от отходов Нью-Йорка. Их участью было перекидывать лопатами привезенный шлак. Она требовала настолько титанических усилий, что, по-моему, справиться с ней можно было лишь осознав, что эта цель недостижима, следовательно, остается только пренебрегать ею. Их фигурки мелькали среди лачуг, которые они сколачивали из обрезков досок и прочих остатков, отвергнутых городом. Когда мы сделали краткую и бессмысленную остановку на станции, со своего места я увидела, как они с тупой и раздраженной целеустремленностью бродят среди шлаковых куч, вооруженные лопатами и покрытые грязью. Я представила, как в юности они оберегали свои легкие, держа рты крепко закрытыми. А потом, по мере взросления, охотнее высказывали свое мнение и настойчивее стремились к тому, чтобы мир не лишился их слов, и шлак начал одерживать победу, соскальзывать по их коже в открытые рты. Пока мы отъезжали от станции, я успела увидеть неожиданную здесь женщину с огненно-рыжими волосами в лимонно-желтом платье. Она вышла из двери какого-то гаража, держа сигарету словно пинцетом, и на ее юбке остался след от пальца, испачканного шлаком. На поезд она смотрела с выражением, которое можно было назвать тоскливым презрением, и я была готова поручиться, что на миг наши взгляды встретились. Я напрочь забыла о ней к тому времени, как мы остановились на станции Лайлок-Хилл на расстоянии мили от дома Дейзи. Сначала я думала позвонить ей и попросить прислать за мной машину, но вместо этого решила поймать такси. Лайлок-Хилл в подобных вопросах несколько более чопорен, чем та часть города, где живем мы. Понадобилось почти 20 минут, прежде чем я нашла машину, которая согласилась вести меня, и водителю, негру с серебристой сединой, дала такие щедрые чаевые, какие только могла. «Надо было позвонить», — думала я, поднимаясь по широким ступеням крыльца. «Я ведь даже не знаю, дома ли она». Впрочем, дворецкий Бьюкининов не выказал удивления при виде меня, велел одному из слуг отнести мой саквояж в ту комнату для гостей, которую я обычно занимала, и лично проводил меня в синюю со слоновой костью солнечную комнату, которой чаще всего пользовалась Дейзи. Высокие окна комнаты были обращены к бухте, я посмотрела вдаль, на воду, и с некоторой неловкостью заметила, что с того места, где я стояла, хорошо просматривается особняк Гэтсби, белые стены, сияние которых видно, несмотря на расстояние и дымку, мерцающий золотом пляж и протянувшийся от него причал. Он стоит на этом причале, вдруг подумала я, стоит там и смотрит поверх воды, смотрит сквозь годы в то время, когда она принадлежала ему и когда снова будет принадлежать. Из странных раздумий меня вывел грохот, за которым последовал негодующий возглас. Я кинулась к двери и распахнула ее, как раз в тот момент, когда дворецкий появился вновь с запотевшим стаканом ледяного лаймада и тарелочкой с сухим печеньем и ломтиками огурца. Внушительными размерами он не отличался, но его важный вид напоминал решетчатые ворота, обойти которые невозможно. «Мадам вскоре выйдет к вам», — с невозмутимой физиономией сообщил он. «Не хотите ли покамест освежиться и перекусить? Принести вам что-нибудь почитать?» «Только пост», — нехотя отозвалась я и села. У меня не было никаких сомнений в том, что следующую мою попытку покинуть эту комнату он снова пресечет, появившись на пороге как по волшебству. Пост он мне принес, и я раздраженно листала его, пока не явилась Дейзи, словно принесенная шквальным ветром откуда-нибудь из дебрей. Она двигалась так легко и так раскраснелась, что я невольно взглянула вниз, проверить, касаются ли пола ее маленькие, как у ребенка, шлепанцы. «О, Джордан, какая радость, какое чудо!» — воскликнула она, бросаясь ко мне. «А я уж думала, ты совсем меня забыла». Теперь, когда Том меня бросил, моя единственная надежда — верные друзья, правильно? Полеты фантазии Дейзи обычно на меня не действовали, но после этих слов я удивленно заморгала. Незадолго до ее появления я слышала громкий топот и стук, а потом неразборчивые вопли из тех, какие ассоциировались у меня с футбольными матчами. «Бросил тебя?» Ее руки трепетали, как вспугнутые птички. Алые губы непрестанно улыбались. Не удосужившись посвятить меня в подробности, она перешла к самой сути. «Да, он сегодня вечером едет куда-то с этой девчонкой, ему все равно, до меня ему нет дела». Вот почему Дейзи держала меня при себе. В отличие от других подруг, я не уверяла ее, что все наладится, не клялась отомстить и не предлагала ей способ стать такой красивой, чтобы он никогда больше не сводил с нее глаз. Ничто не могло наладиться, женщина вроде Дейзи крайне мало чем могла отомстить своему мужу, а красивая она была и без ухищрений. Вместо всего этого я предлагала ей нечто иное. «Слушай», — я огляделась по сторонам, — «отвези меня куда-нибудь в безопасное место, надежное, где можно не остерегаться». Ее глаза просияли, она взяла меня за руку. «О, приключения! Джордан, дорогая, ты всегда знаешь, что мне нужно». «Может быть», — отозвалась я. Она увезла меня в своем полночно-синем родстере, пронеслась по холмам Ист-Эгга так, словно они нанесли ей личное оскорбление. Мы проехали мимо загона, где паслись лошади Тома, через рощицу, где, по словам Дейзи, повесили последнюю ведьму Лонг-Айленда, и остановились на высоком берегу с песчаными дюнами на незастроенной стороне полуострова. Машину Дейзи поставила так, чтобы из нее открывался вид на воду. Ничего, кроме синевы и украдкой подползающего острова Брайервуд. Потом расслабилась на сиденье, положила голову мне на плечо и затеребила обеими руками мою руку. «Так что стряслось, дорогая?» — заговорщицким тоном спросила она. «Ты все-таки влюбилась в Ника? Я продумала столько планов, как свести вас вместе, а вы оба торчите в городе, будто там вам медом намазано». «А здесь взглянуть не на что, кроме песка и моря», — ответил я. «Дейзи, Гэтсби хочет тебя». Она замерла, ее голова на моем плече отяжелела, пальцы вдруг стиснули мою руку и разжались, и она затихла. «Да?» — спросила она. Голос казался идеально уравновешенным, как метательный нож, но в настоящий момент у нее под рукой не было мишени, только я рядом с ней, в машине, стоящей над искрящейся водой. «Да, слушай». И я рассказала ей все, начиная с той ночи, когда встретила Ника на вечеринке у Гэтсби, и вплоть до случившегося минувшей ночью в Золушке. Я ничего не утаила, ни засосы на шее Ника, ни вид Гэтсби после общения с его мажором из Амхерста. С таким же успехом я могла бы рассказывать ей волшебную сказку без единой реалистичной детали. Я умолкла, потому что на этом история кончилась, и слегка оттолкнула Дейзи, чтобы она, наконец, села прямо. Она нехотя подчинилась, и к моему шоку, к моему полному и глубокому потрясению, ее глаза оказались полны слез. «Боже мой», — завороженно шептала она, — «он любит меня». «Ну уж не знаю, любит ли», — ответила я, — «он был, не знаю, Дейзи». «Любит», — заверила она, сжимая кулачки, — «любит, любит». Над бухтой сгущались темные тучи, бриз, налетая, холодил испарину на моих голых руках. Боль поселилась между глаз, пронзила виски, пока тучи перекатывались в небе, как игральные кости у крупье. «Дейзи, расскажи еще раз», — потребовала она, повернувшись ко мне. Бухта и небо все больше напоминали по цвету ее глаза, и я повторила рассказ. Слова доходили до нее, и когда я закончила, на нас упали капли, крупные, твердые, разреженные, так что наши легкие платья не промокли, а скорее украсились веснушками. Когда Дейзи наконец отвела от меня взгляд, я откинулась на спинку сиденья и отвела влажные пряди волос от лица. С некоторым запозданием Дейзи подняла крышу родстера и прикурила нам по сигарете. Мы курили молча. Ее рука накрыла мою по-хозяйски и вместе с тем почти пугливо. «Все будет хорошо», — подумала я. Мне вспомнилось, как в прошлый раз она также накрыла мою руку, и тогда все тоже было хорошо.